Серьезные ребята, Тимофей Александрович как-то отреагировал, еще бы, ну, вернее, мы его подтолкнули. Константин рассказал, что за операцию они провернули вместе с Иваном, подкинули наместнику ложную информацию и сделали вид, будто нападение на машину Кости удалось. Он звонил мне после этого раза три, я не стал брать трубку, вроде как очень напуган. Отлично, перезвони сейчас, скажи, что хочешь встретиться и поговорить наедине в ресторане Горыныч. Костя кивнул и достал мобилет, только затем спросив, что ты хочешь делать, убить его, сказал я, вытаскивая свой мобилет. Константин побледнел, ты серьезно, племянника князя, он не оставил мне выбора, пожал плечами я, но посмотрим, насколько Тимофей хочет жить. Здравия желаю, Иван, тоже рад тебя слышать, слушай приказ. В ресторан Тимофей ехал в приподнятом настроении, во-первых, ему нравилось, как готовит в Горыныче. Во-вторых, он был уверен, что Константин Причернобуров хочет сдаться. Когда граф пропал, он не решился бороться. И теперь, должно быть, собирается отдать компромат и выторговать условия мира. Знакомый метрдотель проводил Тигрова в нужную кабинку. Константин был уже там и пил чай. «Здравствуйте, Тимофей Александрович». Он поднялся и протянул руку. «Здравствуй». Тот вяло пожал ладонь юноши и повернулся к официанту, который услужливо возник рядом. «Утиную грудку с вашим фирменным соусом, салат с телячьим языком, бокал подходящего вина под каждое блюдо». «Мне то же самое», — сказал Причернобуров. «Но вместо вина облепиховый морс». «Как прикажете, господа», — официант задернул портьеры кабинки и моментально удалился. Пока ждали блюда, поболтали ни о чем. Темы исчезновения графа не касались. «Я слышал, недавно убили Виктора Астахова», — сказал вдруг Константин. «Вы его знали?» – небрежно поинтересовался Тимофей. «Да, кажется, грабители. Просто возмутительно. Полиция ищет злодеев, и я уверен, что найдет. Принесли салат и красное вино, а Косте – морс. Может, перейдем к делу?» – спросил Тимофей, немного насладившись блюдом. «Зачем вы позвали меня, Константин?» Тот прожевал и сказал. «Сейчас узнаете». И невозмутимо продолжил есть. Наместник чуть сдвинул брови. «Что вы хотите сказать?» Помощник графа отложил вилку и вытер рот салфеткой, посмотрел на Тигрова через очки и проговорил. «Понимаете, мы здесь не одни, только не пугайтесь, сейчас вы кое-что почувствуете». «Что это?» – грозно начал Тимофей и вдруг похолодел. Он ощутил прикосновение револьверного дула к виску, скосил глаза, но никого не увидел. Однако ощущение было слишком реальным. «Магия, рядом с вами наш агент под заклятием невидимости», – объяснил Константин. «Советую не делать резких движений». «Да что вы себе позволяете?» – прорычал Тигров. «Знаете, что сделают с вашим родом, если вы меня убьете? У агента приказ выстрелить и в меня тоже. Все будет выглядеть, словно некто пытался убить нас обоих. Только я останусь в живых», – Костя поднял ладонь. «Попрошу не сотрясать зря воздух, Тимофей Александрович. Сейчас появится мой граф и вы будете говорить с ним». Чернобуров вернулся, наместнику стало противно от того, как жалко прозвучал этот возглас. Константин ничего не сказал и вернулся к салату. Прошло несколько натянутых секунд, а потом Чернобуров возник из пустоты рядом с помощником. Костюм был изорван и заляпан кровью. Лицо графа покрывали грязные разводы, пыльные волосы растрепались. Но он улыбался. «Здравствуйте, уважаемый. Я сидел здесь с самого начала. Забавно было наблюдать, насколько уверенно вы себя чувствовали, и как впоследствии изменилось ваше лицо». Тигров не знал, что ответить. На языке вертелись только угрозы, но сейчас они были явно бесполезны. Тимофей впервые в жизни чувствовал себя настолько униженным. «Должен сказать, я не удивлен», — граф посмотрел на свои грязные ногти и чуть поморщился, но разочарован. «Зачем вы попытались меня убить, Тимофей Александрович? Потому что ты, сопляк, не смеешь угрожать ставленнику князя. К тому же вы его племянник, да-да», — помахал рукой Георгий. «Но что теперь, вы готовы расстаться с жизнью? Ты не посмеешь», — выпалил Тигров, и тут вошел официант. Наместник вперился в него отчаянным взглядом, но официант не обратил внимания. Поставил блюдо с утиной грудкой и бокал белого вина, забрал недоеденный салат Тимофея и пустую тарелку Кости. Напоследок подмигнул Тигрову, тонко улыбнувшись, и вышел. «Вы что, его подкупили? Или это ваш человек?» «Неважно», — Чернобуров сложил пальцы домиком. Последние слова, ствол сильнее уперся в висок, раздался отчетливый щелчок взведенного курка. Тимофей приподнял руки и выдавил. «Я уйду с должности, как мы договорились. Само собой, мертвец не может ее занимать, отрезая кусок грудки, заметил Константин. Полностью согласен, кивнул граф. Слабое предложение. Что вы хотите? Денег, дополнительные разрешения на вырубку леса, другие преференции? Почуяв шанс, Тимофей моментально начал торговлю. Чернобуров откинулся на спинку дивана и не спеша оглядел Тимофея. Дойдя до глаз, он вцепился в них взглядом, как коршун в добычу. Тигров чуть не вздрогнул. «Вам нет доверия, уважаемый», — вздохнул граф. «Как я могу надеяться, что вы не попытаетесь снова меня убить или не устроите очередную войну?» «Слово чести». Константин еле слышно хмыкнул, а граф покачал головой. Тимофею вдруг стало стыдно. «Значит, настолько запачкался, что его слово ничего не стоит. Позор для мужчины из рода Тигровых, да и для мужчины вообще. Для начала ответьте на один вопрос», — сказал Чернобуров. «Почему вместе со мной вы хотели убить Пихтина?» «Потому что он меня предал. Подробности вас не касаются». «Вот как», — сказал Георгий и хмыкнул. «Ладно, наместник, поступим следующим образом. Есть четыре условия. Первое, он поднял палец, вы познакомите меня с князем и представите, как достойнейшего графа в Красноярке. Второе, вы назначите на место Астахова того, кого я скажу. Третье, вы отречетесь от должности и своим преемником тоже назовете того, кого я скажу. Князь Дмитрий Анатольевич сам выбирает наместника, но к вашим словам он может прислушаться. Давайте попробуем». Тимофей дотянулся до бокала с красным вином и залпом выпил. Утерев губы, спросил: «А четвертое условие? Новая машина, новые костюмы, туфли из салона Великий. 10 000 рублей компенсации для семьи водителя. Его сын только что закончил обучение на счетовода. Дайте ему место в канцелярии. Это все четвертое условие». Тигров закрыл глаза и потер лоб. В голове гудела оглушающая буря, пальцы были холодными. Казалось, что все происходящее – дурной сон, но проснуться было невозможно. «Хорошо, я все сделаю», – прохрипел он. «Пишите расписку». Чернобуров кивнул на стол, а Константин сразу же достал из портфеля бумагу и ручку. «Письменно клянитесь в том, что отречетесь от должности в течение недели. Если не сделаете, я обнародую компромат, а эту бумажку вручу вашему дяде-князю». Тигрову ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Когда он поставил внизу листа дату и подпись, Константин сразу же забрал бумагу и спрятал в портфель. Чернобуров исчез, будто его и не было. Дуло револьвера перестало давить на висок, и Тимофей почувствовал, как невидимка протиснулся мимо. Костя вытер губы салфеткой, бросил ее на стол, а следом, несколько купюр. «Обед за наш счет», — сказал он и открыл портьеру, чтобы граф и его гвардеец могли выйти. «Приятного аппетита!» Наместник и племянник князя остался один. Он залпом выпил белое вино, а затем рукой схватил остывшую грудку и откусил. Блюдо, как всегда, было великолепно. «Когда мы отъехали от Горыныча, Харитон развеял иллюзию и вытер лоб. Охренеть, ваше сиятельство, уж простите. Тяжело было двоих так долго удерживать. Ты отлично справился», — сказал я. «Спасибо». «Да пожалуйста, граф, обращайтесь». Иллюзиониста мы высадили возле казарм, а затем отправились домой. Когда добрались до поместья и вышли из машины, Костя спросил: «Кого хочешь поставить на место Астахова? Думал поручить это тебе. Найди достойного человека, который будет благодарен за такую возможность». «Сделаю», — кивнул Константин. «А кого хочешь попытаться сделать княжеским наместником?» «Тебя». Костя резко остановился и уставился на меня. «Я хочу служить нашему роду, а не всему Красноярску. Да и вряд ли князь утвердит меня, ведь наместник должен быть беспристрастен». «Расслабься, это шутка», — я с улыбкой обнял друга за плечи, и мы пошли дальше. На самом деле я проверял реакцию Константина. Не то чтоб у меня возникли сомнения в его верности после того, как он наслушался моего приказа и поступил так, как велела богиня. Но что-то свербило внутри, а теперь отлегло. Думаю, попросим Тигрова назвать Потапа Морошкина, верховного дворянского судью, сказал я. У нас сложились неплохие отношения. Если намекнуть, что мы причастны к назначению, он будет благодарен. Морошкин как-то говорил, что не прочь занять эту должность, мол, при нем бы закон соблюдался как следует. Дружить с наместником лучше, чем воевать. Я потрогал дыру на брюках. Конечно, усмехнулся Костя. Слушай, а может, назначим на место Астахова нашу Аллу? Работа тоже с документами, она быстро разберется. Вариант, хотя лучше я бы держал ее при себе. подумаю. Хочу отдохнуть хотя бы до утра. Без проблем. Ты заслужил. Не то чтобы заслужил, но восстановиться надо. Я хлопнул Костю по спине и поспешил навстречу Люде и маме, которые выбежали встречать меня на крыльцо. Крепко обнял родных женщин и получил 1000 мокрых от слез радости поцелуев. Как же приятно, оказывается, возвращаться домой. 14. Когда следующим утром я спросил у Аллы, хочет ли она отправиться работать в городскую канцелярию, то получил однозначный отказ. Она сказала почти то же самое, что Костя вчера. «Хочу служить вам, граф, а не всем подряд». После этого я закрыл дверь кабинета и как следует отблагодарил Аллочку. Правда, нам пришлось сделать все тихо, чтобы обитатели поместья не услышали страстных стонов. И собирать разбросанные документы пришлось потом долго. Я поступился дворянской гордостью и помог даме навести порядок. Тем более, что сам его устроил, когда решил использовать стол вместо кровати. Впрочем, кровати в кабинете и не было, но на столе получилось даже интереснее, необычнее. С Ульяной я побывал еще вчера вечером, служанка навестила меня перед сном, чтобы помочь господину подготовиться ко сну. Только происходило все медленно и нежно, а не дико и мощно, как сегодня с Аллой. Разнообразие мне по душе. Интересно, девушки знают о том, что я сплю с обеими. Ульяна точно что-то подозревает. Алла, если и догадывается, то умело это скрывает. Надеюсь, в их прекрасных головках не возникнет мысли, будто граф Чернобуров принадлежит кому-то одному. В конце концов, я милый и обходителен с обеими дамами, и не даю им повода почувствовать себя обделенными в чем-то, будь то внимание, подарки или оргазмы. Выйдя от Аллочки, я направился в столовую, где как раз должны были подать завтрак. Неожиданно было встретить там не только маму с Людмилой и Костю, но также Юлию и Володю Иволгиных. «Доброе утро!» – улыбнулся я, входя. «Все в сборе. Рад видеть. Все, кроме матушки, поднялись и поклонились мне. Я жестом показал, что это было не обязательно и сразу же озвучил. Перестаньте. Мы же одна семья. Неужели и мы тоже?» – не особо приветливо буркнула Юля. «Почти», – сказал я, садясь во главе стола. «Не думай, что я считаю Иволгиных ниже, раз вы скоро станете моими вассалами. Давайте будем хотя бы друзьями. Барон Владимир, вы согласны? Будем дружить? Давайте», – пожал плечами мальчуган. «Вот и замечательно. Константин, после завтрака увидимся в кабинете. Надо обсудить дела». «Что?» – встрепенулся Костя. «Да, конечно. От меня не укрылось, что он засмотрелся на Юлию и поэтому ответил не сразу, а потом и сам засмотрелся на нее, но заставил себя отвернуться. Еще любовного треугольника нам не хватало. Если Константин вдруг начал неровно дышать к Иволгиной, я буду счастлив уступить дорогу. Хотя, признаться, это несколько задевало мою гордость. Юля, а если граф вернулся, мы можем поехать домой? Володя постарался спросить это тихо, но его все услышали. Ваш дом еще ремонтируют, ваше благородие, ответил Костя, бросив короткий взгляд на Юлию. Думаю, будет лучше, если вы с сестрой на какое-то время останетесь. Малолетний барон тоже посмотрел на сестру, та опустила веки, и Владимир сказал, «Хорошо, я, то есть мы, очень благодарны за гостеприимство, от лица всего рода», – поспешно добавил он, «бедный мальчуган, ему бы гонять мяч с друзьями и хохотать над всякими глупостями, а он вынужден изображать из себя барона, но ничего, пускай, рано повзрослеть, не такое уж зло, каким его представляют, все равно когда с оформлением вассалитета будет покончено». Володя сможет немного расслабиться. Юля возьмет на себя все обязанности, в том числе представителя барона. На завтрак подали овсяную кашу с ягодами и превосходные сырники с вареньем из сосновых шишек. Я первым закончил есть, велел отнести в кабинет кофе и поднялся. Костя в скором времени пришел. «Ну, рассказывай», я подул на горячий напиток. «Что случилось, пока меня не было?» «Ничего особенного. Мы получили деньги от Шершневых. 3/4 я перечислил Чернобурскому лесу, остальное в бюджет гвардии. И там приступили к восстановлению». «Хорошо. Городские предприятия, все работают, никаких происшествий». Кротов сказал, что тестовые партии амулетов будут готовы со дня на день. «Да, настоятель приюта намекал, что было бы неплохо получить пожертвование. Отправь», – кивнул я. «Кстати, я принял Аслана в слуги рода. Он теперь при Чернобуров». Константин как-то странно посмотрел на меня и поправил очки. «Надеюсь, ты помнишь, что он дважды ограбил нашу контору. Поверь, он достоин чести. Спорить не буду, пожал плечами Костя. Все документы насчет этого велю подготовить Алле. Уже велел, горячие утренние сцены невольно промелькнули перед глазами. Что насчет менталиста, он едет. Да, завтра должен быть в Красноярске. Отлично, не терпится, чтобы с меня сняли обвинения. Надеюсь, агент Тихомиров не подумал возмущаться, будто я нарушил подписку о невыезде. Так он ведь наверняка знал, что случилось. Следователи пытались через ИСП найти порталиста. Порталистку, вернее, но так и не нашли, нет, мотнул головой Константин. Эти люди профессионалы высшего класса, даже Тигров не знает, кто они такие, у него просто был номер для связи. Кстати, Тимофей Александрович звонил рано утром, сказал, что в салоне великие оплачены для тебя костюм и туфли. Приятно, что почти бывший наместник соблюдает условия, я не удержался от ухмылки, мы не оставили ему выбора. Да уж, раз так, поехали в Великий. «Ты не хочешь прикупить себе новую рубашку или что-нибудь?» «Поехали», – кивнул Костя. «И не просто поехали. Что ты имеешь в виду?» «А-а», – я расплылся в улыбке. «Неужели Тимофей выполнил еще одно условие?» «Я оказался прав. Когда мы вышли на крыльцо, к нему подкатил новенький блестящий автомобиль. Не черный, каких ездило большинство, а изящного жемчужного цвета. На капоте красовалась статуэтка тигра». И я сразу же велел ее снять. Водитель, горестно вздохнув, сорвал хромированного хищника с капота. Тигров передал машину как положено, выписав дарственную. Обвинить нас в том, что мы ее украли или забрали с помощью вымогательства, было бы проблематично. Автомобиль оказался гораздо лучше, чем тот, что остался на изнанке. Светлый кожаный салон, лакированное дерево и хром в отделке, отличная мягкая ходовая. Ехать было одно удовольствие. По дороге мы с Константином продолжили обсуждать дела. Он сказал, что подобрал человека, которого можно предложить на место погибшего Астахова. «Думаю, с ним не возникнет проблем», — сказал Костя. «Будет передавать нам нужную информацию и понемногу помогать. А что насчет наместника? Предлагаем судью». «Да», — кивнул я. «Других кандидатур у меня нет, а дело нужно решить быстро. После Великого поедем в канцелярию. Пообщаемся с Тимофеем и заодно с Потапом». В салоне я выбрал превосходный черный костюм с серебряными пуговицами. Изысканный крой, удобная посадка, костюм даже не пришлось подгонять под мою фигуру, сел идеально. Дела в канцелярии закончили быстро. Тимофей Тигров принял нас буквально на минутку. Сообщил, что помнит о договоренности, и убедительно попросил не мешать ему закончить необходимые дела. Полагаю, он стремился скрыть все следы своего казнократства и других шалостей, чтобы тот... кто займет его место, ничего не смог обнаружить. Судья Морошкин не удивился, когда я сказал, что Тимофей Александрович скоро покинет пост и назовет его преемником. Он-то знал, что я намереваюсь открыть дело, и о грехах наместника тоже благодаря мне знал. Потап был честным, но при этом разумным человеком, не лишенным амбиций. Обещал, что если князь примет его кандидатуру, то о нашем участии он не забудет, но при этом не будет делать ничего во благо Чернобуровых, что нарушит закон. Я только согласился. Конечно, я ведь и сам против казнократства и других вольностей. Все мы служим на благо империи. Вот именно, серьезно кивнул судья. Надеюсь, для вас это не пустые слова. Ни в коем случае. Я предан России всей душой. Приятно слышать, молодой человек. Морошкин тепло улыбнулся. Ну, до встречи. Насчет преданности России я если и лукавил, то лишь слегка. В прошлой жизни я был ярым патриотом Эксвиллерда, а теперь перенес эти чувства на Российскую империю. Тем более, что меня вполне устраивала местная жизнь, и крепкая власть императора Кречета тоже была по нраву. На следующий день прибыл менталист в сопровождении моих людей, которые вели его от самого Новосибирска. Я представлял, на что способна ИСП, а с агентом Тихомировым у нас не заладилось. Кто знает, может ли он подговорить менталиста или надавить на него, лучше перебдить. Бедный маг даже в туалет ходил под присмотром гвардейца, если я преувеличиваю, то не сильно. Агент Тихомиров, кстати, сам позвонил и пригласил на допрос еще до того, как менталист сошел на перрон. От ИСП ничего не скроется. Управление службы выглядело очень недружелюбно. Старинное здание из темного камня с острыми готическими шпилями и гордым золотым гербом над входом. Проходя через двери, я почувствовал, как меня окатило волной магии, герб оказался не просто украшением, а сильным охранным артефактом. «Начнем», — сказал Сергей Тихомиров, когда дверь в кабинет дознания закрылась. Внутри остались только он, Я и менталист Валентин. Имя ему подходило, мягкий, немного женственный на вид человек с ухоженными руками и длинными волосами. Он явно был знаком с процедурой. Произнес текст клятвы, которая обязывала его говорить только правду и уличать меня в любой лжи. Оставил на специальном договоре каплю крови, уколов палец своей иголкой, спрятанной в маленьком золотом футлярчике. Затем настроился и создал заклинание. Я почувствовал чужое присутствие в разуме, будто Валентин запустил свои изящные пальцы прямо в мои мысли. Надо сказать, что контакт был хоть и крепким, но ненавязчивым. Если б я не был готов заранее, то мог бы и пропустить вмешательство. Граф Чернобуров, начал Сергей. Это вы убили графа Шершнева? Нет. Правда, подтвердил менталист. Тихомиров поморщился, как будто съел незрелый лимон, одернул пиджак и продолжил. Это вы призвали существо, которое убило графа Шершнева? Нет. Правда. Вы знаете, что это за существо? Нет. Правда, но... Валентин ненадолго задумался. Кажется, его сиятельство подозревает, кто это может быть. Поделитесь, сощурился Тихомиров. Я думаю, что это демон. Правда. Демон, да, европейские сказки. Ладно, продолжим. Тимофей извивался, как уж, пытаясь задать дискредитирующий меня вопрос. Но как ни старался, не смог ничего получить. С какой стороны ни зайди, в смерти Родиона Шершнева я был невиновен. Агент был вынужден сдаться. Но вот у меня было еще что добавить. Уважаемый Сергей, пользуясь случаем, я хочу сообщить важную информацию. То, что сказал мне Шершнев перед смертью. Что же, буркнул Тихомиров. Он сказал, что его убедили начать войну против моего союзника, покойного Михаила Иволгина. И что это сделал граф Василий Пихтин. Правда? Кивнул менталист. И что теперь? Я хочу написать заявление на графа Пихтина. Поздравляю, скривился агент. Во-первых, это не юрисдикция моей службы. Во-вторых, на основе этих слов дело никто не откроет. Понимаю. Просто хочу, чтобы вы знали, на всякий случай. Может, передадите кому-нибудь. На что вы намекаете, граф? Ни на что. Просто думаю, что у вас много знакомых, которым эта информация могла бы быть интересна. Правда, зачем-то сказал Валентин и потупил взгляд. Извините, допрос окончен. Все документы сейчас подготовит, пробурчал Сергей и почти что вылетел из комнаты. Управление ИСП я покидал свободным человеком, с которого сняты все обвинения. Подписка о невыезде также аннулировалась. Дело об убийстве оставалось открыто, но я уже не имел к нему отношения. Значит, мы с Костей вполне могли потребовать с Шершневых остатки Виры, то есть приглянувшиеся нам мебельные салоны. «Что ж, Георг, я нас поздравляю», — сказал Константин, когда мы встретились. «С Тигровым почти покончено, с последствиями войны тоже. Иволгины готовы принести клятву верности. Что дальше?» «Хороший вопрос», — сказал я, разглядывая родовой перстень. «Но, думаю, ты знаешь ответ, Пихтин, Пихтин, 15». Вспышка, и пуля отрикошетила в стену. «Еще выстрел». Вспышка, и опять рикошет. Еще. Третьего попадания амулет не выдержал. Магическая защита распалась, и пуля пробила грудь манекена. Слабо, поморщился Борис Кротов, опуская винтовку. Я рассчитывал хотя бы на 4-5 выстрелов. Для первого прототипа замечательно, уважаемый, сказал я. Тем более, мы вели огонь с небольшой дистанции и прямой наводкой. В боевых условиях, если пули будут прилетать под углом, с разных расстояний и так далее, амулет выдержит больше. Мы находились в задней части цитадели, в специальной комнате для проведения опасных экспериментов. Стены здесь были усилены печатями, и работал генератор магического поля, но все равно, везде можно было найти подпалины и дырки от пуль. Не утешайте, ваше сиятельство, Кротов подошел и снял с манекена амулет. Круглая бляшка потрескалась и рассыпалась в пыль, когда артефактор потер ее пальцами. Он только покачал головой и со стервенением отряхнул руки. «Вы зря сокрушаетесь», — проговорил я. «Улучшите то, что считаете нужным, время еще есть. Первую партию я планировал выпустить к концу месяца». «Я против», — сказал Борис. «Прототип еще сыроват. Он ведь работает, и хорошо. Я уже договорился с начальником полиции. Они готовы взять амулеты для городовых. И нашим солдатам они тоже нужны. Ни в коем случае». Повысил голос Кротов. «Я отказываюсь выпускать на рынок недоделанный продукт. На кону стоит мое имя, граф. Кажется, я начал жалеть, что взял артефактора в долю. Ведь теперь он участвовал в управлении цитаделью, диктовать условия, конечно, не мог, но считаться с его мнением все равно приходилось. А на практике выяснилось, что Борис идеалист, готовый годами корпеть над одним и тем же изделием, прежде чем запустить его в производство. Он был творцом, чуждым бизнесу. Зачем тогда вообще полез в долю, я не понимал. Давить на артефактора не хотелось. Согласиться с его требованиями я тоже не мог. Пришлось призвать всю свою харизму, чтобы убедить Кротова. Цитадель не может позволить себе бесконечных разработок и улучшений. Надо выпустить жизнеспособный продукт, а когда он будет применен на практике, вносить необходимые изменения. С показным недовольством, но Борис согласился. Я довольно холодно распрощался с ним и уехал, будто не хватает других дел. Приходится еще и убеждать партнера в том, что мастерская должна приносить деньги, а не создавать произведения артефактного искусства. Кроме того, сегодня у меня была назначена крайне важная встреча с человеком, от которого зависели судьбы всех сибирских дворян. Да, перед уходом с должности Тимофей Александрович выполнил последние условия, договорился о встрече со своим дядей, Дмитрием Анатольевичем Тигровым. Ни я сам, ни Георгий до меня не были лично знакомы со светлейшим князем. Его владения располагались в Новосибирске и окрестностях. В наших краях Дмитрий Анатольевич был редкой птицей. Сам не знаю, чего я ожидал от встречи, но хотелось просто познакомиться с князем и показать себя. Подобные рукопожатия лишними не бывают. Тем более, что Тимофей должен представить меня как достойнейшего из красноярских аристократов. В связи с приездом князя у городской канцелярии было полно охраны. Нашу машину пропустили лишь после тщательной проверки, а в здание позволили зайти только мне, опять же, после обыска и проверки несколькими артефактами. Револьвер и даже мобилет попросили оставить, вежливо, но беспрекословно. Я поднялся на четвертый этаж, о моем прибытии сообщили и через минуту позволили войти в кабинет Тимофея. Самого наместника здесь не было, одетый в генеральский мундир князь сидел за его столом, как за своим, просматривая какие-то бумаги и подслеповато щурясь. Князь Тигров оказался высоким и крепким мужчиной, на вид ему было лет 45, в волосах проглядывала седина, но военная выправка и широкие плечи не позволяли усомниться, что мужчина еще полон сил. «Приветствую, ваше высочество», — я поклонился, — граф Георгий Чернобуров, рад встрече. «Ну, здравствуй, граф», — Дмитрий Анатольевич привстал и крепко пожал мне руку, так, что кости захрустели. «Садись, поговорим». Что-то в тоне князя встревожило меня. Неужто Тимофей оставил напоследок подлянку и сказал про меня что-то не то? «Не нравится мне, юный граф, что тут у вас происходит?» Дмитрий снова взял какой-то документ и прищурился. «У вас, я имею в виду, с твоим родом. О чем именно вы говорите, почтенный князь?» «Вежливый», — хмыкнул Тигров и взглянул на меня поверх листа. «А вот Боровиных ты уничтожил совсем невежливо. Роду с Плюшкиных, образно выражаясь, голову срубил тоже как-то грубовато. Шершнев убит при странных обстоятельствах. И еще мне докладывают, ты намерен с графом Пихтиным бодаться. Как все это понимать? Могу объяснить, ваше высочество. Потрудись. Я поведал причины всех конфликтов и своих жестких действий. Рассказывая о войне, не стал упоминать, как именно в ней поучаствовал Тимофей. Решил, что раз наместник сдался, не стоит закапывать его живьем. Только князь оказался в курсе. Убедительно излагаешь. Тигров сложил руки на груди и откинулся на спинку кресла. Допустим, не вижу, в чем тебя обвинить. Так ведь действительно ни в чем, ваше высочество. Я лишь отвечал на агрессию. Не перебивай, нахмурился князь, и в его голосе послышались звериные нотки. С Боровиным и всеми остальными понятно. Но ходят слухи, Георгий, что ты собирался против моего наместника дело открыть. Это так, к сожалению? Да, вынужден был признаться я. Причина, увы, но пришлось выложить все карты на стол, вернее, почти все. Я не стал рассказывать о казнократстве Тимофея, его попытке меня убить и ответных действиях, но насчет махинаций с объявлением войны Иволгину выложил все подчистую. Выслушав меня, князь Тигров свел густые брови, глубоко, с рыком, вздохнул и врезал ладонью по столу. От удара дубовую столешницу пересекла глубокая трещина. Я остался невозмутим, а князь, одернув мундир, сразу же принял умиротворенный вид. Покачал головой и грустно сказал: «Эх, Тимоша, Тимоша, дуралей. Надеюсь, ты понимаешь, Георгий, что не стоит распространяться об этом». «Само собой», Дмитрий Анатольевич взглянул мне в глаза и благодарно кивнул, а потом спросил: «Выходит, Ты и заставил его снять с себя полномочия, не то чтобы заставил, подтолкнул, Тигров как будто бы передразнил меня, вежливый, еще и язык подвешен, далеко пойдешь, юный граф, надеюсь, ваше высочество, ладно, а теперь выкладывай все насчет Пихтина, в чем суть вражды, он тоже, как ты выражаешься, первым проявил агрессию, только предполагаю, но граф Шершнев перед смертью сообщил, что именно Пихтин убедил его начать против моего союзника войну. Есть косвенные доказательства, что за действиями Боровина и другими моими бедами тоже скрывается Василий Демидович. Косвенных недостаточно, если хочешь его в чем-то обвинить. Но и войну без повода не смей начинать, понял меня, князь погрозил мне пальцем. Хватит смертей, конечно, ваше высочество, без повода не смей, а вот если повод найдешь, то пожалуйста, я услышал так. После этого мы с Дмитрием Анатольевичем пообщались еще немного, на более приятные темы, например, князь похвалил за стабильные поставки леса, несмотря на проблемы с прорывами, напоследок пожал руку и сказал, рад, мол, что в Красноярске есть такие достойные молодые дворяне, на этом и расстались, князь мне понравился, благородный и справедливый мужчина, понял, что я не просто так обвиняю Тимофея, и даже не попытался выгородить племянника. Пожурил меня, конечно, за излишне суровые поступки, но серьезных претензий не было. Князь просто убедился, что я не какой-то маньяк и не хожу по Красноярску, стреляя направо и налево. В целом я наверняка оставил о себе хорошее впечатление. По крайней мере, Дмитрий Анатольевич несколько раз сделал мне комплимент. «Далеко пойдешь». Я не сомневался в собственных амбициях и способностях, но приятно слышать такое от умудренного опытом правителя. Я отправился домой. Дел в городе еще хватало, стоило бы навестить контору Чернобурского леса, а заодно, быть может, заехать в сиротский приют. Но предстояло важное событие, которое я никак не мог пропустить. К нему надо было подготовиться и подойти ответственно, а не бросаться в попыхах. Правда, это знаменательное для всего рода мероприятие немного отошло на второй план. Когда я добрался до дома, не успел я выйти из своей новенькой белой машины, как ко мне подбежал Олег. Выглядел он озабоченно, козырнул на ходу и сказал, «Важные новости, ваше сиятельство, слушаю». Я толкнул дверь автомобиля, и та закрылась с мягким, ласкающим ухо щелчком. Чудо, а не машина досталась мне от тигрового наместника. Помните слугу, которого завербовал на приеме человек в темных очках? Я мигом посерьезнел и кивнул. Человек сегодня вышел с ним на связь, велел рассказать, что происходит в поместье. Ну, слуга ему все и выдал. Так испугался, говорит, что соврать не смог. Что дальше? Этот темноокий господин велел лакею присутствовать на церемонии и вручил какой-то артефакт, который следует активировать во время произнесения клятвы. Как интересно. Продолжайте подготовку, как ни в чем не бывало. Вызови сюда отряд тайных операций, опиши ситуацию. Слугу незаметно ко мне в кабинет. Есть, Олег отдал честь и побежал выполнять приказы. Особое таинство, которое должно было произойти сегодня в нашем доме, это принятие вассалитета Иволгиными. Не то чтобы секретный, но весьма интимный обряд, в ходе которого звучали клятвы, несущие в себе магическую силу. Раз темноокий, как окрестил его Олег, велел применить артефакт во время произнесения слов, значит, он планировал как-то вмешаться. Очень тонкое и очень опасное воздействие. В теории оно способно было навредить не только мне и малолетнему барону, но даже нашим покровителям. Уже зайдя в дом, я позвонил Кротову. «Борис, нужна ваша помощь. Дело срочное. Есть некий неизвестный артефакт, который собирались применить против меня. Вы еще в цитадели?» «Конечно, ваше сиятельство. Я теперь и ночевать здесь буду, чтобы все успеть до конца недели. Привозите артефакт, взгляну, не получится, вам нужно прибыть ко мне, используйте один из своих свитков, граф, но у меня ведь столько работы», пробурчал Кротов. «Послушайте, Борис, на этот раз я не стал сюсюкаться, вы мой партнер, и я этому очень рад, но вы также мой работник и получаете отличное жалование, так, так», был вынужден согласиться артефактор. «Тогда с какой стати вы позволяете себе оспаривать важные поручения? Жду вас немедленно». Я положил трубку, прошел в гостиную и демонстративно сел в кресле напротив маяка. Через 5 минут в синей вспышке появился Кротов. Он был в покрытой разноцветными пятнами рубашке с закатанными рукавами. От него разило паяльной кислотой и какими-то другими веществами. «Прошу простить, ваше сиятельство,

Чернобурая закатила глаза. «Мне показались очень любопытными слова пернатой богини. Ты просто привыкла притворяться мертвой. Обычные лисы делают так в дикой природе, чтобы сбить с толку охотников или, наоборот, чтобы приманить любителей падали и поохотиться самим. А что, если богиня имеет такую же привычку и только притворяется слабой и спящей, но с какой целью? Откройте окно», — потребовала Иволга, прерывая мои мысли. Людмила тут же подбежала и отдернула плотные шторы. Оказалось, на улице еще даже не до конца стемнело. Люда открыла окно, внутрь ворвался свежий воздух, и одновременно с ним кое-что еще, вернее, кое-кто. Стайка желтых птиц влетела в комнату и закружила под потолком, заливисто щебеча. Одни были ярче, с желтым телом и черными крыльями, самцы. Самки были скорее зеленоватыми, с пятнистыми белыми брюшками. «Эти иволги будут служить вам», — сказала пернатая богиня. «Они станут вашими глазами и ушами. Отправляйте их шпионить за врагами, или оставьте следить за поместьем, или просто держите при себе. Какая прелесть!» Восхищенно воскликнула мама и вытянула руку. Две птицы сели к ней на ладонь. «Каждый получает по паре», — сказала Иволга. «Если повезет, со временем у них появится потомство. Только помните, что они не волшебные и нуждаются в заботе. Я могу передать их в подчинение другим людям?» — спросил я. «Только убедись, что за ними будут ухаживать», — настоятельно произнесла богиня. «Конечно, я уже представил, как Мокруха обрадуется столь незаметным и эффективным шпионом. Иволги – птицы небольшие, и даже несмотря на яркую окраску, их тяжело заметить в листве. Да и кто подумает, что птица за ним следит? Если никому не рассказывать, у нас появится отличное средство разведки. Догадываюсь, кому ты хочешь передать своих птиц», – пробурчала Чернобурая. «Светлана, Людмила, ваши иволги должны остаться в поместье. Пусть следят за безопасностью дома, это мой приказ». «Как скажете», — мама и Люда поклонились. «Хорошо, Георгий, наше дело обсудим позже. Сегодня пришлось потратить много сил. Не затягивайте, прекрасная. Сами знаете, что нам не стоит медлить, Гоша», — прошипела Светлана Григорьевна. «Как можно так дерзко говорить с покровительницей? Послушай свою мать, смертный», — с ехидной улыбкой сказала лисица. «До встречи». Богини исчезли. К каждому из нас подлетела пара птиц, самец и самка. Сев на плечо, они потешно заглянули мне в лицо, и вдруг у меня в голове появились их мысли. Деревья, территория нашего поместья, патрули гвардейцев, сам дом. Иволги показывали мне то, что только что видели. «Отлично», — сказал я и погладил птичек пальцем. «Вы очень пригодитесь моим людям». «КХМ, КХМ», — прокашлялся Костя. «Прошу внимания». У него на плече тоже сидели две птицы, из-за чего он выглядел слегка комично. Да и закат светил в окно, разрушая торжественную темную обстановку. «Полагаю, ритуал окончен», — развел руками Константин. «Хоть и не так, как должен был. Осталось еще кое-что. Сейчас я внесу необходимую запись в родовую книгу, а граф и барон должны оставить свои подписи». «Конечно», — кивнул я. «А затем нас ждет праздничный ужин». Когда мы затушили свечи и отправились в центральный корпус поместья, меня подозвала Юлия. Мы с ней отстали от других и встали в темноте коридора. Костя обернулся на нас, поправил очки, но ничего не сказал. «Я снова должна извиниться», — проговорила Юля. «Раз даже покровительницы одобрили наш вассалитет, я не имею права быть против. Просто не могу отделаться от мысли, что ты виновен в гибели отца. Мне кажется, для нашей семьи было бы лучше, если бы он никогда не связывался с вами». «Может быть», — ответил я. «Точно спокойнее, но лучше ли? Ведь мы не знаем, что впереди. Михаил погиб, но сделал это с честью, как настоящий мужчина, и не жалел о собственной смерти. Тебе тем более не стоит». Юля вздохнула. Птичка у нее на плече издала короткую трель. «Я постараюсь все это принять», — сказала Юлия. «Мы с Константином, ну, он помогает мне разобраться в себе. Костя очень разумный юноша», — улыбнулся я. «Буду рад, если вы подружитесь». «ХМ, да, ну идемте, господин», — с легким сарказмом добавила Иволгина. «Не стоит, Юля, как я сказал, мы одна семья, теперь уже точно». Ужин прошел великолепно, я почти не вспоминал о том, что темноокий едва не сумел навредить лисице, и почти не думал о том, что он может предпринять следом. Я уже видел и чувствовал его мощь. С таким противником, возможно, не справится вся моя гвардия. В одиночку я точно не справлюсь. Почему он просто не убил меня? Что, в конце концов, ему нужно от рода Чернобуровых? Связан ли он с Пихтиным? О, сколько раз я задавал себя последний вопрос по самым разным поводам. И вообще, Василий Демидович слишком часто появляется в моих мыслях. Мне это надоело. Пора разобраться с графом Пихтиным. Медленно и по чуть-чуть, но я начну на него давить. Ночью мне приснился серый туман. Я даже не сразу понял, что на самом деле это не сон. Меня призвала Чернобурка. «Здравствуй, смертный», — сказала она, выходя из мглы. «Приветствую, прекрасная. Полагаю, ты в нетерпении?» Лисица запрыгнула на свой излюбленный постамент. «Хочешь узнать, что у нас за враг и как он посмел покуситься на меня?» Я ничего не сказал, глядя на богиню снизу вверх. Уже понятно, что она многое от меня скрывает. Если рассчитывает, что я буду умолять рассказать, то ошибается. Так вот, Георгий, я сама не знаю, что это за человек, хотя, конечно, он вовсе не человек, и ты сам уже понял. Демон, обронил я, наверное, можно сказать и так, тебе ни к чему подробности. Я невесело усмехнулся и покачал головой.